Мужчина средних лет оказался весьма важной особой, не более не менее, как окружным судьей. Такого важного сановника дети еще никогда не видали. Глядя на него, они спрашивали себя с любопытством, из какого материала он сделан, и не то жаждали услышать, как он рычит, не то боялись, как бы он ни зарычал. Он прибыл из Константинополя, лежавшего в 12 милях отсюда, следовательно, путешествовал и видел свет. Он собственными глазами видел здание окружного суда, на котором, как говорят, цинковая крыша. О благоговении, вызываемом подобными мыслями, свидетельствовала тишина во всем классе и целая вереница внимательных глаз. То был великий судья Тэтчер, родной брат адвоката, проживавшего здесь, в городке. Джефф Тэтчер, школьник, тотчас же вышел вперед, чтобы на зависть всей школе показать, как близко он знаком с великим человеком. Если бы он мог слышать перешептывание своих товарищей, они были бы для него сладчайшей музыкой. «Смотри-ка, Джим, он идет туда. Да гляди же! Никак он хочет пожать ему руку! Смотри! Честное слово, пожимает! Здоровается! Ого-го! Тебе, небось, хотелось бы быть на месте Джеффа?» Мистер Уолтерс козырял по-своему, суетливо выказывая свое усердие и свою расторопность. Его советы, распоряжения, приказы так и сыпались на каждого, на кого он мог их обрушить. Библиотекарь тоже козырял, бегая взад и вперед с целыми охапками книг, страшно при этом усердствуя, шумя, суетясь. Молоденькие учительницы козыряли по-своему, нежно склоняясь над детьми, которых они незадолго до этого дергали за уши, с улыбкой грозя хорошеньким пальчиком непослушным и ласково гладя по головке послушных. Молодые учителя козыряли, проявляя свою власть замечаниями, выговорами и внедрением похвальной дисциплины. Почти всем учителям обоего пола вдруг понадобилось что-то в книжном шкафу, который стоял на виду рядом с кафедрой, они то и дело подбегали к нему с очень озабоченным видом. Девочки, в свою очередь, козыряли на разные лады, а мальчики козыряли с таким усердием, что воздух был полон воинственных звуков и шариков жеванной бумаги. А над всем этим высилась фигура великого человека, восседавшего в кресле, озаряя школу горделивой судейской улыбкой и, так сказать, греясь в лучах собственного величия, ибо и он козырял на свой лад. Одного только не хватало мистеру Уолтерсу для полного блаженства. Он жаждал показать своим высоким гостям чудо прилежания и вручить какому-нибудь школьнику Библию. Но хотя кое-кто из учащихся и скопил несколько желтых билетиков, этого было мало. Мистер Уолтерс уже опросил всех лучших учеников. Ах, он отдал бы весь мир, чтобы снова вернуть рассудок мальчугану из немецкой семьи.